Уже стаяли до горошинок. Ты шутишь, смотри, сколько листьев поубивало. До конца жизни остается совсем немного, но это всегда так, потому что ты и был ее Тристаном, только не понял этого. Воскрешение плоти, из ничего, из пустоты, из белой штукатурки, из плотного тумана, из снежного поля, из листа бумаги вдруг появляются люди, живые тела, восстают, чтобы уже остаться навсегда, потому что снова исчезнуть, пропасть просто невозможно, ведь смерть уже была. Сперва контуры, очертания, края, точка, точка, запятая, вышла рожица кривая, разметка.